Глава 2. Понедельник, 7 августа 1961 года. Я прибыл в дом Дона Хуана в Аризоне в пятницу, часам к 7 вечера. С ним на веранде сидело еще 5 индейцев. Я поздоровался с Доном Хуаном и в ожидании сел. После продолжительной паузы один из них встал, подошел ко мне и сказал по-испански: «Буэнос ночес». Я тоже встал и сказал «Буэнос ночес». Потом все они по очереди повторили церемонию, пробормотав «Буэнос ночес», и обменялись со мной рукопожатием. Точнее, просто касались своими пальцами моих, тотчас отдергивая руку. Мы опять уселись. Казалось, они просто стесняются, точно не знают, что сказать, хотя все говорили по-испански. Было, наверное, около 7:30, когда вдруг все встали и, по-прежнему не произнося ни звука, направились задом. Дон Хуан сделал знак следовать за ним, и мы забрались в стоявший за домом старенький грузовик-пикап. Я сел сзади с Доном Хуаном и двумя индейцами помоложе. Никаких сидений или скамеек не было, и пришлось усесться прямо на металлический пол, который казался ужасно твердым, особенно когда машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу. Дон Хуан сказал мне на ухо, что мы едем к одному из его друзей, у которого имеется для меня 7 мескалитов. «А у тебя самого разве нет, Дон Хуан?» — спросил я. «Есть, но не для тебя. Видишь ли, свести тебя с мескалита должен кто-то другой. Можно узнать, почему? Может быть, ты ему не понравишься, и он тебя отвергнет. Тогда ты никогда не сможешь познакомиться с ним как следует и полюбить его. И, значит, придет конец нашей дружбе». «Почему я могу ему не понравиться? Я же ему ничего не сделал». «А вовсе не обязательно что-нибудь делать, чтобы понравиться или не понравиться. Он либо принимает тебя, либо сметает прочь. Но если я ему, положим, не понравлюсь, так, может, я могу сделать что-нибудь, чтобы понравиться?» Двое индейцев, очевидно, услышали мой вопрос и засмеялись. «Нет», — сказал Дон Хуан, — «тогда уже никто ничего не сможет сделать». Он отвернулся и, казалось, забыл обо мне. Мы добирались, наверное, не меньше часа, пока, наконец, не остановились у небольшого дома. Уже совсем стемнело, и когда водитель выключил фары, я смог различить лишь смутный контур постройки. Молодая женщина, судя по акценту мексиканка, пыталась успокоить без конца лаявшую собаку. Мы вылезли из машины и подошли к дому. Мужчины вполголоса поздоровались с мексиканкой и вошли внутрь дома, а она все пыталась криком унять собаку. Комната была просторная, но забитая всяческой рухлядью. Маленькая тусклая лампочка едва рассеивала полумрак. У стены стояло несколько стульев со сломанными ножками и продавленными сиденьями. Трое индейцев уселись на красный диван, продавленный почти до самого пола, старый и грязный, который, однако, среди прочего хлама, выглядел наиболее респектабельно. Остальным достались стулья. Долгое время все сидели молча. Вдруг один из мужчин встал и вышел в соседнюю комнату. Это был индеец лет 50, высокий и смуглый. Через минуту он вернулся с жестянкой из-под кофе. Он снял крышку и вручил банку мне. В ней было 7 каких-то странных предметов, разных по форме и размеру. Одни почти круглые, другие продолговатые. На ощупь они напоминали ядро ореха или поверхность пробки. На вид темную ореховую скорлупу. Довольно долго я вертел их в руках, потирая и поглаживая. «Это жуют», — сказал Дон Хуан вполголоса. До этого я не замечал, что он сидит рядом. Я взглянул на остальных, но никто не смотрел в мою сторону. Они о чем-то очень тихо переговаривались. Тут меня охватила тревога и сильный страх. Я почти потерял над собой контроль. «Мне нужно выйти в туалет», — сказал я Дону Хуану. «Я немного пройдусь». Он протянул мне банку, и я положил батончики пейота обратно. Я направился к двери, когда мужчина, вручивший мне банку, встал, подошел ко мне и сказал, что туалет в соседней комнате. Дверь туалета оказалась почти напротив. Рядом, вплотную к двери, стояла большая кровать, занимавшая едва ли не всю комнату. На ней спала молодая мексиканка. Я постоял у двери, а потом вернулся. Хозяин дома обратился ко мне по-английски. «Дон Хуан говорит, что ты из Южной Америки. Знают ли у вас там мескалита?» «Нет», — сказал я, — «такого я что-то не слышал». Их вроде заинтересовала тема Южной Америки, и мы немного поговорили об индейцах. Потом один из них спросил, зачем я собираюсь есть пейот. Я ответил, хотелось бы узнать, что это такое. Они сдержанно засмеялись. Дон Хуан мягко подтолкнул меня. «Давай, жуй, жуй». Ладони у меня вспотели, желудок свело. Банка с батончиками пейота стояла на полу возле стула. Я нагнулся, взял первый попавшийся и положил в рот. Привкус был затхлый. Я откусил половину и принялся жевать. Рот наполнился сильной вяжущей горечью и моментально онемел. По мере того, как я жевал, горечь усиливалась, вызывая неприятное обилие слюны. Ощущение в деснах и небе было такое, точно я ем солонину или воблу, отчего жевать приходилось еще усердней. Потом я сживал вторую половину, и рот настолько онемел, что я уже не чувствовал горечи. То, что я жевал, было теперь комком волокон, вроде сахарного тростника, или пережеванных долек апельсина. И я не знал, проглотить их или выплюнуть. В эту минуту хозяин встал и пригласил всех на веранду. Мы вышли и расселись на темной веранде. Сидеть здесь было очень удобно, и хозяин принес бутылку текилы. Мужчины сидели в ряд, прислонившись к стене. Я сидел крайним справа. Дон Хуан, сидевший рядом, поставил банку с пейотом у моих ног. Потом он вручил мне бутылку, которую пустили по кругу, и велел отхлебнуть немного, чтобы смыть горечь. Я выплюнул то, что осталось от первого батончика, и отхлебнул. Он приказал не глотать, а только прополоскать рот текилой, чтобы остановить слюну. Со слюной это мало помогло, но хоть убавило горечь. Дон Хуан дал мне сушеный абрикос или смокву, в темноте я не разобрал, что именно, как, впрочем, и самого вкуса, и велел жевать не спеша и как можно тщательней. Проглотить то, что я жевал, было заведомо невозможно. Я был уверен, что оно сразу застрянет в пищеводе. Немного погодя, бутылка вновь пошла по кругу. Дон Хуан сунул мне кусок жесткого вяленого мяса. Я сказал, что не хочу есть. «Это не еда», — веско произнес он. Процедура повторялась 6 раз. Я помню, что сживал уже 6-й батончик, когда разговор стал очень оживленным. Хотя я не мог понять, на каком языке говорят, но тема разговора, в котором участвовали все сидевшие на веранде, была чрезвычайно интересной, и я старался не пропустить ни слова, чтобы при случае и самому что-нибудь вставить. Но когда я попытался что-то сказать, то обнаружил, что это невозможно. Слова бессвязно кружились у меня в голове. Я сидел, прислонившись к стене, и слушал, что говорят мужчины. Они говорили по-итальянски, и без конца повторялась фраза о том, до чего глупы акулы. Как-то я говорил Дону Хуану, что первые попавшие в Америку испанцы называли реку Колорадо в Аризоне «Эль Рио де лос Тизонес» — «река головешек». А потом кто-то переврал «Тизонес» и получилось «Эль Рио де лос Тибуронес» — «река акул». Я был уверен, что именно эту историю обсуждают сейчас, и мне и в голову не приходило, что никто из присутствующих не может знать итальянского. У меня начались сильные позывы к рвоте, но не помню, рвало ли меня на самом деле. Я попросил кого-нибудь принести воды. Меня мучила невыносимая жажда. Дон Хуан принес и поставил у стены большую кастрюлю, а с ней сделанную из жестянки маленькую кружку. Он зачерпнул из кастрюли, протянул мне кружку и сказал, чтобы я не пил, а только прополоскал рот. Вода выглядела странно. Она была сверкающей и глянцевой, как глазурь. Я хотел спросить Дона Хуана, что бы это значило, и собрался с силами, чтобы выговорить свои слова по-английски. Но тут вспомнил, что он не знает английского. Я испытал настоящий шок, а затем окончательно понял, что, хотя мысли у меня абсолютно ясные, говорить я не могу. Я хотел рассказать об этом странном превращении с водой, но то, что последовало, не было речью. Это было такое ощущение, как будто я не говорю, но мои мысли свободно, как жидкость, выливаются изо рта. Это был приятный поток жидких слов. Я выпил воды. Чувство тошноты прекратилось. К этому времени исчезли все звуки, и я обнаружил, что мне трудно фокусировать глаза. Я хотел найти Дона Хуана, и когда повернул голову, заметил, что поле зрения сократилось до круглого участка перед глазами. Ощущение не было пугающим или неприятным. Напротив, это было что-то новое. Я мог буквально, так сказать, сканировать землю, фокусируя глаза на узком участке и затем медленно поворачивая голову в любом направлении. Когда я вышел со всеми на веранду, уже совсем стемнело. Виднелось только далекое зарево от городских огней. И все же в поле моего зрения все было прекрасно видно. Я совершенно забыл про Дона Хуана, про всех остальных, вообще зачем здесь нахожусь, и с головы ушел в обследование всего, что попадается, своим сузившимся и обострившимся зрением. Мой взор упал на шов между полом веранды и стеной дома. Следуя взглядом за поверхностью стены, я медленно повернул голову и увидел сидящего у стены Дона Хуана. Я сдвинул голову влево, чтобы взглянуть на воду, и увидел дно кастрюли. Потом я медленно поднял голову и увидел приближающегося к воде обычного черного пса. Он приблизился и начал лакать воду. Я поднял руку, чтобы его отогнать. Для этого пришлось сфокусировать на нем глаза. И тут я увидел, что он прозрачный. Вода была сверкающей, тягучей жидкостью. Я увидел, как она входит в тело собаки по ее горлу. Я видел, как вода разливается равномерно по всему телу и затем истекает через каждый волосок. Я видел, как светящаяся жидкость движется по каждому волоску и затем изливается наружу, образуя длинную светящуюся шелковистую гриву. В этот момент я ощутил сильные судороги, и через пару секунд вокруг меня образовался очень низкий и узкий туннель, твердый и удивительно холодный. На ощупь он был словно из толстой фольги. Я обнаружил, что сижу на полу туннеля. Я попытался встать, но ушибся головой о железный потолок. А туннель стал сжиматься, пока не начал душить меня. Я помню, что полз к круглому отверстию, где кончался туннель. Когда я добрался до выхода, если вообще добрался, то уже все забыл. Собаку, Дона Хуана, себя самого. Я задыхался от усталости, одежда вся была пропитана холодной липкой жидкостью. Я катался взад-вперед, пытаясь найти положение, в котором можно отдохнуть, в котором хоть не так страшно будет колотиться сердце. При одном из этих движений я вновь увидел собаку. Я сразу все вспомнил, и в голове прояснилось. Я обернулся, чтобы найти Дона Хуана, но не увидел никого и ничего. Видеть я мог только собаку, которая светилась все ярче. Ее тело испускало сияние. Я вновь увидел, как по нему течет вода, озаряя все внутри, как костер. Я добрался до воды, погрузил лицо в кастрюлю и пил вместе с собакой. Руками я упирался в землю перед собой, и когда я пил, я видел, как жидкость течет по моим венам, переливаясь красным, желтым и зеленым. Я пил без конца. Я пил, пока не начал полыхать, я весь горел и светился. Я пил, пока жидкость не начала изливаться из моего тела через каждую пору и через каждый волосок, подобно шелковым волокнам, так что теперь я был окружен большим светящимся радужным ореолом. Я взглянул на собаку. У нее был такой же. Все мое тело наполнилось высшей радостью, и мы вдвоем побежали в направлении какого-то желтого тепла, исходившего из какого-то непонятного источника. И там мы с псом стали играть. Мы играли и боролись, пока я не узнал все его желания, а он все мои. Мы по очереди манипулировали друг другом, как в кукольном театре. Я двигал его ногами, вращая носками своих, и каждый раз, когда он кивал головой, мне неудержимо хотелось скакать от счастья. Но самый коронный номер был у него, когда он заставлял меня, сидя, чесать ногой голову. Делал он это, мотнув головой и хлопая ушами. Это был просто верх совершенства. Это было что-то невыносимо забавное. Какой штрих грации и иронии, думал я, какое мастерство. Меня охватила неописуемая эйфория. Я смеялся до тех пор, пока из легких не ушел весь воздух. У меня было ясное ощущение, что я не могу открыть глаза. Я видел сквозь толщу воды. Это было длительное, очень болезненное и тревожное состояние, будто уже проснулся, но никак не можешь пробудиться окончательно. Затем постепенно мир приобрел ясность и вошел в фокус. Поле зрения вновь стало ясным и широким, и первым пришло обычное сознательное действие – оглянуться и отыскать это чудесное существо. И здесь я испытал самую трудную фазу. Переход от моего нормального состояния прошел почти незаметно. Я оставался в сознании, чувства и мысли были критерием этого. И сам переход был гладким и ясным. Но эта вторая фаза, пробуждение к привычному трезвому состоянию, была поистине потрясающей. Я забыл, что я человек. От безнадежности меня охватила такая печаль, что я заплакал. Суббота, 5 августа 1961 года. Утром после завтрака хозяин дома, Дон Хуан и я поехали обратно. Хотя я валился с ног от усталости, но в машине уснуть не мог. Я уснул на веранде у Дона Хуана, только когда отъехал пикап. Когда я проснулся, было темно. Дон Хуан накрыл меня одеялом. В доме его не было. Он пришел позже и принес горшок тушеных бобов и стопку лепешек. Я невероятно проголодался. После ужина, когда мы легли отдыхать, он велел рассказать все, что со мной было минувшей ночью. Я пересказал все, что помнил, со всеми подробностями и как можно тщательней. Когда я закончил, он кивнул и сказал: «Ну что ж, похоже, все в порядке. Сейчас мне это трудно объяснить, но я думаю, что у тебя все обошлось благополучно. Понимаешь, иногда он играет как ребенок, а бывает попросту ужасен, устрашающий. Он либо резвится, либо предельно серьезен. Невозможно предугадать, каким он будет с тем или иным человеком. Хотя, впрочем, иногда, если хорошо знаешь этого человека, предсказать можно. Этой ночью ты с ним играл. Из всех, кого я знаю, ты единственный, у кого получилась такая встреча. Чем же испытанное мною отличается от того, что испытали другие? Ты не индеец, поэтому нетрудно тебе растолковать, что к чему. Но я знаю точно, что если он не принимает человека, то его отвергает, будь то индеец или кто угодно. Это мне известно. Таких я видел множество. Мне известно также, что он шутник, и многих заставляет смеяться. Но чтобы он с кем-нибудь играл, такого я еще не видел. Не скажешь ли ты мне теперь, каким образом Пьет защищает? Он тут же толкнул меня в плечо. Я уже говорил, не смей его так называть. Ты еще недостаточно с ним знаком, чтобы быть с ним фамильярным. Каким образом Мескалита защищает людей? Он советует. Он отвечает на любой вопрос. Значит, Мескалита реален? Я имею в виду, он что-то такое, что можно видеть? Похоже было, что мой вопрос его просто ошарашил. Он растерянно посмотрел на меня, в его взгляде было искреннее недоумение. Я хочу сказать, что Мескалита... Я слышал. Разве ты не видел его прошлой ночью? Я хотел сказать, что видел только собаку, но меня остановил его озадаченный взгляд. Так ты думаешь, то, что я видел прошлой ночью, это и был он? В его взгляде отразилось участие, потом он усмехнулся, точно не мог поверить, и очень проникновенным тоном сказал: «Не хочешь же ты сказать, что это была твоя мать?» Перед словом «мать» он сделал паузу, как будто хотел сказать «тучингада мадре» — идиома, которая содержит оскорбительный для собеседника намек. Слово «мать» было настолько неожиданным, что мы оба долго смеялись. Затем я обнаружил, что он уже спит и ничего не слышит. Воскресенье, 6 августа 1961 года. я поехал с Доном Хуаном в тот дом, где принимал пиот. По дороге он сказал мне, что человека, который представил меня Мескалита, зовут Джон. Подъехав к дому, мы увидели Джона на веранде с двумя молодыми людьми. Все они были в прекрасном настроении. Они смеялись и непринужденно болтали. Все трое хорошо говорили по-английски. Я сказал Джону, что приехал поблагодарить за оказанную помощь. Мне хотелось узнать от них, что я делал во время галлюциногенного опыта, и я сказал, что, как ни пытаюсь вспомнить, что вытворял, ничего не получается. Они смеялись и отвечать отказывались. Похоже, их сдерживало присутствие Дона Хуана. Они все поглядывали на него, как бы ожидая сигнала, разрешающего говорить. Видимо, Дон Хуан дал такой сигнал, хотя я ничего не заметил. И Джон начал рассказывать. «Я понял, что ты готов, — сказал он, — когда услышал, как ты пукнул. По словам Джона, пукнул я раз 30. Да нет, — заметил Дон Хуан, — не больше 10. Джон продолжал. «Ну, мы все тогда к тебе подвинулись, ты застыл, и у тебя начались конвульсии. Очень долго ты лежал на спине и двигал ртом, как будто говоришь. Затем начал биться головой об пол, тогда Дон Хуан напялил на тебя старую шляпу, и ты это прекратил. Ты трясся и вздрагивал, лежа на полу, и так очень долго. Помню, все уже заснули, я только слышал сквозь сон, как ты пыхтишь и стонешь. Потом ты заорал, и я проснулся. Вижу, ты орешь и подпрыгиваешь. Ты бросился к воде, перевернул посудину и стал барахтаться в луже. Дон Хуан принес тебе еще воды. Ты сидел спокойно перед кастрюлей, когда вдруг вскочил и стащил с себя всю одежду. Встал перед кастрюлей на четвереньки и начал пить как не в себя. Потом уселся и просто сидел, уставясь в пространство. Похоже было, что ты собирался так сидеть до самой смерти. Ну, мы все опять заснули, и Дон Хуан тоже. Как ты опять вскочил, завыл и погнался за собакой. Собака перепугалась, тоже завыла и рванула вокруг дома. Тут уже всем стало не до сна. Мы вскочили, видим, ты возвращаешься с другой стороны дома, собака мчится перед тобой, лает и воет, а ты за ней гонишься. Ты, я думаю, раз 20 обежал вокруг дома, лая по собачьи. Я боялся, что ты разбудишь всю округу. Вблизи здесь соседей нет, но твой вой можно было услышать за милю отсюда. Один из молодых людей вставил. Ты поймал собаку и на руках притащил ее на веранду. Ага. И начал с ней играть. Ты с ней боролся. Вы скакали и кусались. Да уж было на что посмотреть. Моя собака вообще-то не очень игривая, но тогда вы просто катались и ездили друг на друге, как ненормальные. Потом вы побежали к кастрюле и начали лакать, сказал молодой человек. Ты вообще бегал с собакой к воде раз 5 или 6. Сколько это продолжалось, спросил я. Без конца, сказал Джон. Один раз мы потеряли вас из виду. Наверное, вы побежали за дом. Слышно было только, как вы там лаете и рычите. Лаял ты до того похоже на собаку, что вас невозможно было различить. Может, это была одна собака? Спросил я. Они засмеялись, и Джон сказал. Да нет, парень, ты лаял еще как. А потом что было? Все трое посмотрели друг на друга, как бы в замешательстве. Наконец ответил, глядя на Джона, молодой человек, который до этого все время молчал. Он поперхнулся. Ага, точно. Ты вроде задохнулся и начал очень странно плакать. А потом упал на пол. Мы боялись, что ты откусишь себе язык. Дон Хуан разжал тебе челюсти и плеснул в лицо воды. Тогда ты начал дрожать, и по всему телу у тебя опять пошли конвульсии. Потом ты затих. Дон Хуан сказал, что все закончилось. Было уже утро. Мы укрыли тебя одеялом и оставили спать на веранде. Тут он взглянул на остальных, которые, казалось, едва удерживаются от смеха. Он повернулся к Дону Хуану и что-то спросил. Дон Хуан усмехнулся и что-то ответил. Джон повернулся ко мне и сказал. «На веранде мы тебя оставили потому, что боялись, как бы ты мне весь дом не описал». Все разразились хохотом. «Что такое?» — сказал я. «Неужели я?» «Неужели ты?» — передразнил Джон. «Мы не хотели тебе говорить, но Дон Хуан сказал, что можно. Ты описал всю собаку с ног до головы. Что-что? Ну, ты же не думаешь, что собака удирала от тебя потому, что боялась. Собака удирала потому, что ты ее поливал. Все покатились со смеху. Я попытался задать вопрос одному из молодых людей, но за общим хохотом ничего не было слышно. Джон продолжал. Ну, мой пес в долгу не остался. Он тебя тоже обписал, как мог. Тут уж все просто завыли от смеха. Засмеялся и Дон Хуан. Когда они как-то успокоились, я растерянно спросил. Что, неужели это правда? Все это в самом деле было? Джон ответил, посмеиваясь. Клянусь, моя собака в самом деле на тебя мочилась. На обратном пути я спросил Дона Хуана. Неужели все, что они рассказали, правда? Правда, ответил Дон Хуан. Только они не видели того, что видел ты. Они не понимают, что ты играл с ним. Поэтому я не вмешивался. Но неужели весь этот спектакль со мной и с собакой, и то, как мы мочились друг на друга, правда? Это была не собака. Сколько тебе повторять? Только так можно понять то, что с тобой было. Только так. С тобой играл именно он. А ты знал о том, что со мной было, до того, как я тебе рассказал? Он на секунду задумался. Нет. Просто я вспомнил после твоего рассказа, какой у тебя был странный вид. Потому что ты не был испуган, я понял, что с тобой все в порядке. И что все это в самом деле выглядело так, как они рассказывали, что я играл с собакой и все такое. Проклятие, это была не собака. Четверг, 17 августа 1961 года. Я рассказал Дону Хуану, что я думаю по поводу моего опыта. Насколько я понимал, с точки зрения обучения, событие было катастрофическим. Я сказал, что с меня хватит одной встречи. Я признался, что все это, конечно, более чем интересно, но вновь искать подобных встреч я не собираюсь. Мне совершенно ясно, что такие истории не для меня. Одним из побочных следствий употребления пейота было странное недомогание, какой-то непонятный страх, какая-то тревога и меланхолия, не поддающиеся точному определению. И я в этом не находил ничего хорошего. Дон Хуан рассмеялся и сказал, «Ну вот, ты и начал учиться. Хорошенькое обучение, пусть так учится кто-нибудь другой. Любишь ты преувеличивать?» «Да я ничего не преувеличиваю». «Еще как. Жаль только, что преувеличиваешь ты одно плохое». «Для меня, насколько я понимаю, здесь вообще нет ничего хорошего. Мне страшно, а остальное меня мало интересует». «Ничего, что страшно. Когда тебе страшно, ты видишь все по-новому. Меня это не трогает. Я чувствую, что мне лучше оставить мескалита в покое. Он меня просто подавляет. И ничего я в этом хорошего не вижу». «Хорошего действительно мало. В том числе и для меня. Не ты один сбит с толку. Ты-то здесь при чем? Я думал о том, что ты видел прошлой ночью. Без сомнения, мескалита играл с тобой. Вот в чем штука. Это был явный знак». Что еще за знак, Дон Хуан? Мескалита указывал мне на тебя. Указывал что? Вначале мне это было неясно, а теперь я, кажется, понимаю. Он сказал, что ты избранный. Мескалита указал мне на тебя и дал знать, что ты избранный. Я что, избран для какой-то цели или что-то вроде этого? Нет, я имею в виду, что мескалита сказал, что ты можешь оказаться тем человеком, которого я ищу. Как же он тебе это сказал, Дон Хуан? Он сказал мне это тем, что играл с тобой. Это и значит, что ты избранный. Ты избран для меня. Что это значит, быть избранным? Я знаю некоторые тайны. Среди них есть такие, которые я могу открыть только избранному. И вот я вижу, как ты играешь с мескалита. Той самой ночью мне стало ясно, что ты и есть такой человек. Но при этом ты не индеец. Невероятно. Но что это значит для меня, Дон Хуан? Что мне делать? Я принял решение и буду учить тебя тем тайным вещам, которые составляют судьбу человека знания. Ты имеешь в виду тайны, связанные с мескалитом? Да. Но это еще не все, что я знаю. Есть тайны иного рода, которые мне нужно кому-нибудь передать. У меня самого был учитель, бенефактор, и я также после определенных испытаний стал его избранным учеником. Он обучил меня всему, что я знаю. Я опять спросил, что же потребуется от меня в этой роли. Он сказал, что потребуется только одно – учиться, учиться в том смысле, который мне начал открываться с недавнего времени. Дело таким образом поворачивалось неожиданной стороной. Только я собрался известить Дона Хуана о своем решении оставить идею учиться знанию о пейоте, как он сам предложил мне стать его учеником, в полном смысле слова. Я плохо понимал, что он имеет в виду, но было ясно, что это нечто очень серьезное. Я принялся отпираться, ссылаясь на то, что совершенно не готов к этому. Ведь ясно, что для такой задачи потребуется редкое мужество, которого у меня нет и в помине. Я говорил ему, что в таких делах предпочитаю уступать главную роль другим и просто наблюдать со стороны. Я хотел бы просто выслушивать его оценки и высказывания по различным вопросам. Я сказал, что был бы счастлив просто сидеть здесь и без конца его слушать. Для меня это было бы обучением. Он терпеливо слушал. Когда я наконец выдохся, он сказал: «Все понятно. Страх – первый неизбежный враг, которого человек должен победить на пути к знанию. А ты, кроме того, любопытен. Это значит, что ты будешь учиться вопреки самому себе. Таково правило». Какое-то время я еще протестовал, пытаясь его разубедить. Но он, похоже, и не представлял себе иного для меня выхода. «Ты думаешь не о том и думаешь не так, как следует», — сказал он. «Мескалито в самом деле играл с тобой. Думай об этом, не цепляйся за свой страх». Неужели это было так необычно? Сколько я себя помню, я видел лишь одного человека, с которым мескалито играл. Это тебя. Ты не привык к жизни такого рода, поэтому от тебя и ускользают совершенно ясные знаки. Ты, в общем, человек серьезный. Только твоя серьезность направлена на то, что тебя занимает, а не на то, что достойно внимания. Ты слишком занят собой. В этом вся беда. Отсюда твоя ужасная усталость. Но что еще можно делать, Дон Хуан? Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого. Именно от этой усталости ты глух и слеп ко всему остальному. Это, пожалуй, точно, Дон Хуан. Но как не измениться? Подумай хотя бы о том, какое это чудо. Мескалито играл с тобой. О чем еще думать? Остальное придет само. Воскресенье. 20 августа 1961 года. Вчера вечером Дон Хуан приступил к моему обучению. Мы сидели в темноте на веранде. Он сказал, что собирается дать мне некое наставление. В том же виде, в каком сам его получил от своего бенефактора в первый день ученичества. Дон Хуан, видимо, запомнил формулу наизусть, поскольку повторил ее несколько раз для полной уверенности, что я не пропущу ни слова. Человек идет к знанию так же, как он идет на войну. Полностью пробужденный, полный страха, благоговения и безусловной решимости. Любое отступление от этого правила – роковая ошибка. И тот, кто ее совершит, непременно доживет до того дня, когда горько пожалеет об этом. Я спросил его, почему это так, и он ответил, что только выполняющий эти условия застрахован от ошибок, за которые придется платить. Лишь при этих условиях он не будет действовать наугад. Если такой человек и терпит поражение, то он проигрывает только битву. А об этом не стоит слишком сожалеть. Затем он сказал, что будет давать мне знания о союзнике точно так же, как его самого учил бенефактор. Слова «точно так же» он особенно подчеркнул, повторив их несколько раз. «Союзник», — сказал он, — «это сила, которую человек может ввести в свою жизнь как советчика, как источник помощи и силы, необходимой для совершения разных поступков, больших и малых, правильных и неправильных. Союзник необходим, чтобы улучшить и укрепить жизнь человека, чтобы направлять его действия и пополнять его знания. союзник, в сущности, неоценимая помощь в познании. Все это Дон Хуан сказал с силой и абсолютной убежденностью. Видно было, что он тщательно взвешивает слова. Следующую фразу он повторил 4 раза. «С помощью союзника ты увидишь и поймешь такие вещи, о которых вряд ли еще от кого-нибудь узнаешь». «Союзник — это что-то вроде сторожевого духа?» «Нет, это не сторож и не дух, это помощь». «Твой союзник Мескалита?» «Нет». «Мескалита — совсем иная сила, несравненная сила, он защитник, он учитель». «Чем же он отличается от союзника?» «Союзника можно приручить и использовать, Мескалита — нет. Он вне всего и ни от кого не зависит. Он по собственному желанию являет себя в каком захочет виде тому, кто предстал перед ним, будь это бруха или обыкновенный пастух». Дон Хуан с большим энтузиазмом заговорил о Мескалита, как о наставнике, учителе того, как следует жить. Я спросил, каким же образом учит Мескалита, как следует жить. И Дон Хуан ответил, он показывает, как жить. Как показывает? Способов множество. Он может показать это у себя на ладони, или на скалах, или на деревьях, или просто прямо перед тобой. Это что, картина перед тобой? Нет, это учение перед тобой. Он что-то говорит? Говорит, но не словами. А как же тогда? Каждому по-разному. Я почувствовал, что мои расспросы опять его раздражают, и больше не прерывал. Он вновь принялся разъяснять, что для познания Мескалита не существует общеобязательных предписаний. Учить знанию о Мескалите не может никто, кроме него самого. Потому он особая сила, для каждого он неповторим. С другой стороны, чтобы получить союзника, в обучении требуется строжайшая последовательность, не допускающая ни малейших отклонений. «В мире много таких союзных сил», — сказал Дон Хуан. Но сам он знаком лишь с 2 из них. Именно с ними и с их тайнами он намеревался меня познакомить. Однако выбирать между союзниками придется мне самому, поскольку я могу иметь лишь одного. У его бенефактора союзником была трава дьявола. Но самому Дону Хуану она пришлась не очень по душе, хотя он узнал от бенефактора все ее тайны. «Мой личный союзник — дымок», — сказал Дон Хуан, но в дальнейшие детали не вдавался. Я все же спросил его, что это такое. Он не ответил. После долгой паузы я спросил, какого рода сила союзника? Я уже говорил, это помощь. В чем она состоит? Союзник — это сила, которая способна увести человека за его границы. Именно таким образом союзник открывает то, что никому не известно. Но и Мескалита тоже уводит тебя за твои границы. Разве это не делает его союзником? Нет. Мескалита уводит тебя за твои границы для того, чтобы учить. Союзник — для того, чтобы дать тебе силу. Я попросил остановиться на этом более детально или хотя бы объяснить разницу в их действиях. Он взглянул на меня, потом расхохотался и сказал, что обучение посредством разговоров не только пустая трата времени, но и редкая глупость, потому что обучение — труднейшая из всех задач, с какими человек может столкнуться. Он спросил, помню ли я, как пытался найти свое пятно, желая при этом обойтись без всяких усилий и втайне рассчитывая, что он подаст мне на тарелочке всю информацию. «Если бы я так поступил, — сказал он, — ты бы никогда ничему не научился. Напротив, именно узнав на собственном опыте, как трудно найти пятно, а самое главное, убедившись, что оно в самом деле существует, я получил такое чувство уверенности, какое невозможно получить никаким иным образом. он сказал, что пока я сижу, прикипев к своему благоприятному пятну, никакая сила в мире не способна нанести мне вред, именно по причине моей уверенности в том, что на этом месте это невозможно. На этом месте я могу отразить нападение любого врага. Если же, допустим, он открыл бы мне, где находится это место, я никогда бы не имел той уверенности, которая является единственным критерием моего знания как подлинного. Это и значит знание – сила. Затем Дон Хуан сказал, что любому, кто приступает к учению, приходится выкладываться во всем точно так же, как выкладывался я в поисках своего пятна, и что границы обучения определяются самой природой ученика. Именно поэтому разговоры на тему обучения лишены всякого смысла. Некоторые виды знания мне просто не под силу и способны лишь уничтожить меня. Он поднялся, давая понять, что тема исчерпана, и направился к двери. Я сказал, что все это очень пугающе и совсем не то, что я себе представлял. Он ответил, что страхи – дело обычное. Все мы им подвержены, и тут ничего не поделаешь. Однако, каким бы устрашающим ни было учение, еще страшнее представить себе человека, у которого нет союзника и нет знания.